Привет издалека. Первое. Хлеб на хутор привозили не каждый день, и брали его помногу. Себе в запас и скотине, у кого зерница в закромах не густо. И в день привоза приходили к магазину пораньше, чтобы не последние в очереди стоять, выпрашивая продавщицы остатки. Приходили и сидели у магазинного крыльца с вязанием, хуторскими и прочими новостями. Нынче заговорили о бабе Мане Харитоновой, которую вместе с дедом забрали прошлой осенью сыновья к себе на центральную усадьбу доживать. На автовокзале, гляжу, Маня сидит. Здорово живешь. И загуторили об том да объетом, рассказывал дед Архип. Старик словоохотливый и легкий на ногу. Чуть не каждую неделю, в дело и не в дело, мыкался он на станцию в Урюпинск, а то и в город, навещая родню. Говорю, домой поспешаю к бабке, там у нас на хуторе сейчас сады цветут. Так, раз хорошо, она, видишь, слезы. Не увижу, кричит теперь родного хутора. Завезли в какую-то голимую степь ни садочка, ни кусточка. Вот такучими слезами кричит, — показал дед Архип темный прокуренный ноготь. Закричишь, — вздохнул кто-то. Всю жизнь тут прожили. От магазина с бугра хорошо был виден дом Харитоновых под красной жестью. Он стоял над речкой, как и все дома старинных хуторских фамилий, Инякиных, Фетисовых, Клейменовых, Тарасовых. Близ воды с просторными огородами и садами. Добрые поместья. И жили там век. Ветшали дома и базы, становились новые, умирали старики. Дед Митрон, дед Каляка, Фетис, легендарный, коего кости уже сгнили, опомнил его весь хутор. Бабка Надюрка Клейменова, бабка Надежа, они ушли. Но молодые росли, и старые могилы к родительской субботе словно расцветали у братеньки. И как теперь было не плакать Мане Харитоновой на чужой стороне, все ее понимали. На минуту-другую возле магазина стало тихо. На краю хутора громко играло радио во дворе непутевого Юрки Сапова. Оно у него день и ночь орало посреди двора. Молчание нарушил дед Архип. Повздыхав и закурив цигарку, он сказал, — Я ж твою. О чем мы горемся в самом-то деле? Вроде на поминках. При детях родных они теперь живут. Обдутые хлебушка едят, ни об чем не думают. А то-то, — махнул он рукой, — одна скотина придаст заботы. — Взаправди, — поддержали его, — при детях доживать. Обсирают, накормят, разве не хорошо? Заговорили о старости, о болезнях, обо всем на свете. Постукивали вязальные спицы у женщин в руках. Старики дымили, ребятишки игрались рядом. Возле клуба ждали хлеб. Чуть в стороне от других у магазинной стены на дощатом ящике дремала тоже с вязанием в руках махора. Алифанова по уличному Казначеева. Дед ее при старых временах служил казначеем в станичном правлении. На жарком весеннем солнцепеке так хорошо дремала старой женщине. Платок на плечи сполз, вязание из рук вывалилось. В густой проседи голова упала на грудь, клейка и слюнка процедила с краешка губ. Что-то снилось ей доброе. «Махора наша проженихалась ночь на кургане, теперь одремлет», — громко заметил дед Архип. «Кто, думаю, сидит ночи припевает? Это она!» Услышав свое имя, Махора очнулась, поправила платок. «Все брешешь, кобель седой», — усмехнулась она. «Нет уж, это на красный цветок пчелка летит, а на старую бабу и черт не глядит. Может, это Машка твоя там дишка анила, а ты не доглядел? Мань меня на логачая не сбежит. Махора принялась было за вязание. Но горячее весеннее солнце припекало, размаривало, клонило в дрему. Поднялась нынче махора до зари. Вчерашним днем к вечеру прошелся по хутору шальной вихрь. Куролесил он недолго, со свистом и пылью, и наделал беды. Повалил сено в махориным дворе. Останнее сено стояло не твердо, грибком, обдерганное за зиму со всех сторон. Вихрь его и свалил. И утром, прогнав со двора скотину, на попас махора взялась перекладывать сено. Работать одной было несподручно. Самой на сток подавать и укладывать, и топтать. Приставила она к стажку лестницу и лазила по ней, а год уж не велели ей вверх да вниз скакать. 60 годков, 5 лет на пенсии. Через силу сметала стажок, прикрыла его толем, жердями придавила, чтоб до зимы стоял. Стажок-то стоял, а хозяйка к магазину едва ноги донесла, и теперь дремала на солнышке, отдыхая. Хлеба привезли нынче много, и белого, и темного, всякого набралось. Махора взяла 6 буханок. Приближался выходной, дети могли в гости нагрянуть. Буханки в авоську положила, перекинула через плечо, словно мешок, и пошагала домой. Соседка кума Раиса догнала ее. Хоть и были они в годах ровными, но Раиса телом крупнее, ростом выше, и ходила по-солдатски топ-топ, голос грубый. — На ходу тоже дремлешь? — спросила она, догоняя махору. — Либо и впрямь на курганике ночь провела. Стоял посреди хутора курган, на котором от веку днем ребятишки играли, по ночам жениховалась молодежь. — Только и осталось на кургане ходить, — ответила махора, — чтоб двое вели, а третий ноги переставлял. Бурю мне кума беды натворила, разорила сено, пришлось нынче перекладывать. Укулемалась, ни ног, ни рук не чую. Меня покликала. На все дела добрых людей не наклеечешься. Тебе б самой кто помощь оказал. Картошку, гляжу, другой раз сама подбиваешь. А кого дожидать? Мама едва пекает. Таис с утра до ночи на ферме с коровами, пропадение зарплаты такой. Люди завидуют, до ярких по 300 рублей огребают. А ты поди огреби. В 5 вставать к первой дойке, до 9. В обедах опять иди, и вечером до звезды. Никаких денег не захочешь. Валечку проводили. Валечка, внучка Раисы, прошлым годом закончила 8-летку, подавалась была чуть не в Москву на ткачиху учиться. Но зимой вернулась, теперь снова уехала поближе, в Урюпинск. — Проводили, — ответила Раиса, — а у самих душа вянет. — Позалетась, — вспомнила махора, — в магазине стоим, так вот за хлебом пришли и Вальчик ваш. Бабы спрашивают: — Вальчик, на кого ты будешь учиться? Она им напрямки: — А я с мамкой на ферму пойду, в доярке, а теперь, видишь, не хочет. Она отгутарила, пойду, мол, с мамкой, не боюсь, да ведь... «Дитё!» — прижимая большую руку к груди, проговорила Раиса. «Несмысленная! Может, кума Бог ей поможет, да она на фабрике судьбу свою определит. Все ж в тепле да под крышей. Не клята, не мята, а к скотине навсегда успеет». Мужичий Раисин голос дрогнул, в глазах блеснула слеза. Махора поспешила успокоить соседку. «Она девка цапучая и рабочая, всяк скажет, у ней ловкость в руках. Прибьется к делу умом, специальность заимеет, замуж удачный. Заживет семейно, а вы подмогаете. Подмогаем, — оживила Раиса, и голос ее креп, на полхутора затрубил. — Помогаем, кума, родному дитю да не помочь. Придремавший у забора телок испуганно вскинулся и с дери хвост помчался по улице, а кума Раиса гудел. — От себя оторвем, останни, родному дитю. А тебе, кума, спасибо, облегчила. Теперь-то моя душа на покое, дай тебе Бог. Но нынче, видно, не Бог, а черт, — выражил махори. Со свежим хлебцем похлебала на щей, и пока ела, решила нынче картошку перебрать в погребе. Хорошую отделить, и сдать в колхоз на зерно, плохую стравить свинье. Поела, полезла в погреб и увидела беду. Сначала со света не поняла, что-то темное бросилось в глаза, а пригляделась, и жаром ее сыпало. Вся задняя стенка погреба рухнула, завалив картошку и банки с закруткой. Лишь бочка с остатками квашеной капусты выглядывала из груды земли. Еще вчера за картошкой лазила и не видела ничего, а теперь... Махора упала на колени, щупала землю, не веря, а потом заплакала, ткнувшись в грязные руки лицо. Холодная мысль мелькнула. Сейчас еще рухнет и придавит, надо вылезать. Но так горько сделалось, так горько, что страх лишь мелькнул и пропал. И пусть, — подумала она, — пусть рухнет и пусть придавит. Как нелегко ей новый погреб достался. Людей просила, дети помогали, сама копала. Без погреба разве можно жить? А старый негож, сколько самогона ушло, денег... И чуяло сердце, хотело в другом месте копать, потому что грезило, здесь был когда-то колодец, но зять разубедил, вот и выкопали. Слезы текли, мысли мешались в голове. Кляла и ругала зятя, себя, детей. Мужа покойного недобрым вспомнила, оставил, ее лежит. Она в погребе была тихо. Белый свет пробивался через творило и пропадал, лишь брезжило сверху, и все. И тихо было, так тихо, спокойно, словно в могилке. Лежи и лежи, и ни о чем не думай. Махора отплакала, полезла наверх. На крылечке села, спустя руки, и словно задремала. Как-то холодно и безучастно думалось обо всем, о погребе. Пусть заваливается. О собственной жизни пропади она. И почему-то о бабе Мане Харитоновой вспомнилась. О чем плакала баба Мань? О хуторе, о доме, который рушится, о погребе, который тоже, наверное, завалился. О Джейру такое, только от него. Увезли сыновья, не бросили, живи да живи. Солнце уж стало в обед, пора было корову доить. И разом отступили слезы, отчаяние. Махора умылась и забегала по двору, разыскала старую пилу, ножовку, топор взяла, налила две бутылки и самогону и со всем этим добром поспешила в кузню. Там в низкой прокопченной халупе мужики еще на обед не ушли, но собирались. — Ребята, ребята, — просила Махора, — помогите моей беде. — Пила! Кричи нужна, и топор, а все тупое. Наточите, Христа ради прошу, я то-то вам принесла, — спросил главный в кузне Петро Алифашкин. — За это литру нужно, пилот, топор. — Принесла, Петро, принесла. А как же, я побегу, корову подаю, а назад буду бечь, вы уж постарайтесь, я попрошу. — Все будет готово, тетка Махора. Мужики не обманули. Обратным ходом Махора забрала точеный топор и пилу. Пока молоко цедила, подумала, может, деда Архипа нанять? Но тут же эту мысль прогнала. Землю вытягивать Архип не станет. Картошку убирать тоже, а стенку заложить. В прошлом году наняла его кума Раиса чулан к дому пристроить. Так старик 60 рубликов взял и целое лето возился. Больше языком молотил, не чаяли, когда уйдет. А больше по хутору, и свободных людей нету. Надо самой. Махора переоделась в грязное, фонарь зажгла и полезла в погреб. И до самой ночи, пока скотину не погнали, выгребала землю, тягая наверх. Сначала полным ведром, потом, приустав половинками, таскала без отдыха, словно муравей. Росла возле погреба куча мягкой земли. Под землею коптил фонарь, воняло горелым керосином, а на воле светило солнышко, и небо синело ясное. Каждый раз, поднимаясь из погребной ямы, Махора радовалась белому свету и теплу. К вечеру она убрала землю и картошку подняла наверх. Скотину встречать уж опоздала. Спасибо, кума Раиса, коз пригнала, а телок с коровою сами пришли, словно чуяли не до них хозяйки. Занимала со скотиной да птицей. Корову доила в потьмах, в торопях. И Зорька молока мало дала, то ли обиделась, нравная, а вернее и не напаслась. Весна стояла сухая, на лугу трава щеточкой. У коров нос грязный в земле, надо покормить, но это потом. Теперь же Махора решила еще поработать немного, чтобы с погребом закончить побыстрее, а то снова обрушится и тяга, и землю. На дворе стемнело, но сумрак был легкий, ясно белела кухня и хата. Над Вихляевской горой, куда солнце ушло, не остыл еще зеленоватый плес с темным островом синей тучи. Над головой проглянула звездная проса. Людских голосов не было слыхать, стрекотали сверчки в садах, 2-3 соловья перещелкивались в кустах. Махора прикрыла дом, ушла на забазье, и, выбирая там в дровах подходящие жерди, ширкала пилой, обрезая их по размеру. Мягкая верба попадала с твердый визок, карагач и вовсе железный дубок, на котором пила звенела. Скоро похолодало, затихли соловьи, их пора впереди. Слитный гул водяных быков стоял над речкой и озером. Потемнел лес, но на базу еще было видать, а может, глаза обвыклись. Вспомнились давние годы, после войны, когда в такую пору ночами на огородах было людно. Сажали и поливали, во тьме слышались голоса, днем на колхозной работе, а ночь твоя. Слов нет, тяжко, но почему-то хорошо вспоминать. Вроде недавно привезли Махору на этот хутор, на этот двор, от отца с матерью. Привыкало трудно. Родительский дом был сытнее, без хлебушка не сидели. А здесь желуди. Семья большая, сядешь за стол, а желудковая лепешка не лезет в горло, хоть ты плачь. И, кажется, все глядят на тебя, осуждают. Потом привыкла. Ее жалели. Залов, как Сеня, печеное яичко. Потаись, в сумку положит. В поле сядешь. Обедать. Там яичко. Такое сладкое. Или сальса-ломотик. И бабка Дуня жалела, и мать Наташка. Жаловаться грех. А уж как Ваню родила, и вовсе мужики гордились, казака принесла. Дед Илюша довольные усы крутил. Отец Матвей тот вовсе. Ох ты мой! Сколько людей здесь было! Вечером соберутся, хата полная. Ведро картошки чистили овощи. Сколько было народу, и все родные. Жила с ними, дорогие до слез, а теперь пусто. От неожиданной мысли такой Махора оставила пилу и во тьме словно увидела всех. Молчаливой чередой прошли мимо. Дед Илюша и бабка Дуня, Ксения с Володей. Василий, Ольга, тесть и мать Наташка, за ними муж. Все прошли и пропали. И снова осталась Махора в целом свете одна. Живые дети где-то были сейчас, но далеко, и в них не верилось. Ночь обступила хутор. Над головою из края в край светили звезды. Легкое зарево на востоке сулило луну. Руки словно налились тяжелой водой, не поднять, а голова была ясной. Хорошо думалось. Давнее вспоминалось, словно вчера прошло. И в хате уже в постели Махора уснула не в раз. Лежала я в прошлом, думала. Напротив на стене висели карточки родных. Сейчас во тьме их не было видать, лишь блестело стекло от какого-то света на воле. Но Махора видела всех живыми, так что говорить не могла. Это ж во сне. А утром наяву пришла живая родня, кум Николай. Макора поднялась до свету, соловьиный бой еще не смолкал, белый оковалок светил, догорали последние звезды. Над займищем поднималась холодная желтая заря. Управилась со скотиной птицей и успела допилить жерди для погреба. Как заявился кум Николай, покойного мужа младший брат. Он жил здесь, на хуторе, но с младу как-то в сторону ушел от семьи. Может, в том его жена была виновата, а может, склонность к вину. С тех пор, как Махора осталась одна, Николай заходил редко, похмелку выпрашивая. И сегодня ж во двор ступив, он просил: «Похмели, кума, голова болит». «Ты хоть поздоровайся», — укорил его Махор, а я забыл с похмелья. «Здорово, ночевал». «Здорово, да не дюже. Погреб у меня завалился». «Какое лето ископало? Он самый». «Чего он?» «Да выкпали не уместно. Пойдем, поглядишь». Кум Николай кряхтел и охал, щетинистые щеки тер, но слушал Махору. «Тут-то был колодец когда-то, мне помнится, возле бабки Наташкиной кухни. Я Василия упреждала, не будем здесь копать, так кому в рот не въедешь, а теперь обрушилось и все завалилось». «Может, подмагнуть?» — напросился Николай. «Подмагни! Кто ж еще, кроме тебя? Ты нынче не пасешь?» «Не пасу. Вот и помоги. Как похмеляться, кума да кума, а в дело я тебе волью чуток, чтоб похмелиться, но не дюже». «Влей! Влей!» — обрадовался Николай. «Влей, кума, а то вчера Чурихину с вагонку пили». Бабки и Чурихины питье было всему хутору известно вонью и тяжким похмельем. Старуха крепила свои зелья куриным пометом. «А кто ж тебе велел ее пить? Силком лили, что ли?» «Угощал Клейменов, ну и...» Незавидно жил Николай. Большая семья, жена не больно приветливая. Болезни, вино... Он был отчаянно худ, ликом чурин, прокурился насквозь, аж сипел. Махора его жалела и, похмеляя, всегда еду выставляла, зная, что дома его не балуют, и сейчас поставила щи и солонины кусок, чтоб поел. Четыре руки, да с мужицкой ловкостью, стенку поставили быстро. В том же углу на другой стене Николай заметил змеистую трещину. И здесь земля должна была сесть и вывалиться. Закрыли и эту стену старыми воротами от базы, и погреб, наполовину обшитый деревом, стал глядеться надежно и прочно. — Как у Тарасова, — определил Николай, — 100 лет простоит. Тарасов был один из первых на хуторе хозяев, и Махор улыбнулся. — Плети, плетун, бояйте, жизнь чуток осталась. Вылезли из погреба на свет божий. Николай повеселел, предвкушая угощение, курил, похохатывал. — У тебя, кума, все до дела. Смогонка на хуторе первая, гуси, я своим-то говорю, давайте как кума гуся и заведем. Всю зиму лапшу хлебать будем. Они говорят, болеем. — Болеют, — укорила Махора, — с их-то болезнями. А у меня гуси нынче неплохие. 32 гусеночка, ни один пока не подох. Махора налила самогону, щей подогрела, порезала сальце, Добродломотьева завернула в газетку, сказав: «Заберешь, кум, у вас же нет?» «Кончилось», — отозвался Николай. «По вашей семье 2-3 надо держать, не меньше». «Не хотят», — развел Николай руками. Пустой тот был разговор. Николаева жена и колхозную-то работу не любила, а уж дома и вовсе. От поросят и гусей отнекилась, ссылаясь на болезни, а с младу и до сих пор была поперек себя шире. Угостив помощника, Махора проводил его словами: «Ты уж никуда не заходи, а то напьешься, мне слава». Она проводила его за ворота, поглядела вслед. Увидев хозяйку, загагакали гуси, норовили зайти во двор. «Черти бестолковые!» — ругая, отгоняла их Махора. «А ты, глупой, чё их не ведешь?» — спросила она гусака. — На озеро повел глупомордый, опять хворостиной гнать. Прошлый год пришлось поменять старого гусака, он дряхлел. Молодой был на погляд, Атаманец, широкогрудый, крыластый, но дурак дураком. Гуси уж подросли и окрепли, и пора их было на озеро водить, а молодой вожак кагакал день напролет у двора, и все дела. К тому же нынешней весною поселилась на Ильмине пара лебедей, и сам лебедь оказался нравным, не терпел он гусей и гнал их из воды на берег. Озеро Ильмень лежало рядом. Хуторская улица выходила на его ископыченный песчаный берег. С баташком в руке махора погнала гусей к озеру. Гусени шли не торопясь. Желтые куцекрылые гусята, попискивая, спешили вслед, а дурной гусак не впереди шел, как положено. Оплелся сзади, недовольно кагакой, словно ругая хозяйку. — Глупой! Ты есть глупой! — корил его махор. — Чего тебе на базу сладко? Ты не хочешь, чтоб сплетня орать? Ступай на озеро, плавай, гусятков учи, они рость будут, а на базу чего высидишь? Улица выходила к воде. Камыши расступались перед ней, и береговые вербы, открывая глазу просторную синь, лишь далекий тот берег светил белым песком. На суше, на выбитой людьми и скотиной, толоки сбились два табунка гусей, а перед ними, преграждая путь к воде, лежал лебедь. Махор опугнул его. — А ну, ступай отсюда! Разлегся! Лебедь пошел в перевалочку, неторопливо переступая глинцевитой черными лапами. Он был красив, сияющий белоперой, с кремовой головкой и шеей с черным шраком носу. — Пошел, пошел! Растресть боишься! — погнала его Махора. Лебедь развернул крылья и полетел, шумно, с каким-то даже звоном, разбивая воздух. Отлетел он недалеко, сел на воду и плавал топорщи жесткие перья крыл. Теперь гуси, осмелев, вошли в воду. Махора же присела на добела отмытой карше и, не спуская глаз красивой большой птицы, говорил ей, — Вот ты хоть и здоровый, а ума не больше, чем моего гусака. Либо тебе гуси досаждают. Воды вон ведь сколько, на всех хватит, а будешь настырничать, тебя кто-нибудь из ружья стрелит. Мало ли, найдутся. Ты ж поумничай, не гоняй их, живи ты, живи, нам на тебя веселее глядеть. Птица плавала недалеко и, казалось, слушала махорину речь. Поплескивала вода, сбивая на берег серую ноздреватую пену и желтую накипь опавших вербовых сережек. Прибрежные вербы доцветали. Желтые сережки сияли под солнцем, пчелиный звон стоял и сладким духом несло. Махора корила лебедя, выговаривала ему, но в душе, на сердце лежало невольное уважение к нему и зависть к лебедке, чей покой лебедь берег. Как бы он не завидовать крепкому семейному гнезду, пусть даже птичьему? Махорина... Гоголушка Андрей Матвеевич уж 10 лет лежал в земле. Без него было, ох, как не сладко.